«Таня Иванова, соберись, пожалуйста, не позорь свои будущие седины!» «Никита Максимович, мне нужны ключи от вашей квартиры!» — выпалила я с порога. Никита удивленно уставился на меня. «Они лежат на тумбочке!» — смог произнести он, как только справился с первым потрясением. Похоже, он вспомнил, что я детектив, которому он платит немалые деньги. Я подошла к тумбочке, оглядела ее. Обнаружив ключи, я повернулась к Никите. Он лежал, неудобно задрав голову, и наблюдал за мной. Я хотела было напомнить ему, что ему нельзя двигать головой, но решила, что проще будет самой передвинуться. Я переместилась туда, где ему было бы не так неудобно на меня смотреть. «Адрес мне тоже не помешал бы», — улыбнулась я. «Советская, 49, квартира 22. Ключ от подъездной двери на связке». Я кивнула и направилась к выходу. «Татьяна Александровна!» Я обернулась. Никита смотрел на меня так смущенно, что, казалось, сейчас алая герань на окне завянет от зависти. «Там на одной площадке со мной!» «Тетя Монстр!» Я улыбнулась. Завсегдатые реалити-шоу за глазком портили жизнь не одному миллиону порядочных граждан. У меня была своя тетя Монстр. Но после некоторых событий мы пришли с ней к разумному компромиссу. Теперь моя тетя Видя, от слова «вижу», наблюдает за тем, что происходит с дверью моей квартиры и исправно докладывает мне о происшествиях. Также она старается держать меня в курсе всех свободно плавающих сведениях обо мне, то есть сплетнях, и играет немалую роль в перенаправлении общественного размышления подальше от моей персоны. В общем, с тех пор, как мы нашли общий язык, тетя Видя стала неоценимым помощником. И мне не так много пришлось за это заплатить. По воскресеньям я заходила к ней на чай и рассказывала о своих приключениях секретного правительственного агента. Тетя Саша охала и ахала по поводу страшно трудной жизни славной девочки, меня, и подчивала меня чудными ватрушками, такими, какие только она умеет готовить. В этом и состоял наш компромисс. Мы заботились друг о друге в меру своих возможностей. Ну, или использовали друг друга в меру своей испорченности, кому как больше нравится. Главное, что мы обе были довольны сложившейся ситуацией. «Тетя Соня – чудесная бабулька, но она очень озабочена тем, что я ни с кем не встречаюсь», выдавил, наконец, из себя Никита Максимович, прерывая мои вкусные воспоминания. Я хотела было ляпнуть что-то нелицеприятное, но в последний момент прикусила язык. «Она наверняка увидит вас. Не могли бы вы...» Никита вконец сконфузился и сник. «Что я должна сделать, Никита Максимович? Пока я на вас работаю, я могу делать все, что идет вам на пользу. В пределах законов, разумеется. Можете не стесняться в просьбах». «Не могли бы вы...» Никита нервно сглотнул. «Не могли бы вы позволить ей сделать определенные выводы из вашего посещения моей квартиры?» На одном дыхании произнес он. Я отдала должное постановке вопроса. От меня не требовалось лгать, нужно было только в определенный момент прикусить язык и промолчать. Я улыбнулась, Никита неправильно понял и покраснел. А я подумала о том, что он, как и я, не хочет доводить престарелую соседку до инфаркта. Я же говорю, рыцарь. Это еще больше расположило меня к нему. Как будто можно расположить еще больше. «Дело в том, что она знакома с моей бабушкой. Ну, вы понимаете, она считает своим долгом приглядывать за мной». «Понятно». Я поджала губы, чтобы сдержать ухмылку. «Приглядывать и докладывать». «Нет, ну правда, если вам не тяжело. Просто она вас все равно заметит. А мне не хотелось бы потом объяснять бабушке ваш визит в пустую квартиру. Ну, или скажите, что вы жена моего друга. Только неправду, пожалуйста». «О том, что вы в больнице, можно говорить?» «Учитывая то, что мы немыслимо шумели и потом милиция, думаю, да, об этом говорить можно и даже нужно. Но...» «Но осторожно. Я вас поняла, Никита Максимович. Сделаю все в лучшем виде». Я кивнула для пущей убедительности. Он еще раз умоляюще на меня посмотрел. «Я же говорю, что в лучшем виде. Вам не придется потом краснеть и, заикаясь, придумывать оправдание». Никита Максимович сверкнул радостной улыбкой, от которой сладко засосало под ложечкой. Этот мужчина явно недооценивает силу своего взгляда и улыбки тоже. Я еле устояла на ногах, коленки привычно подкосились, а из глубин моего естества взметнулась очень возбужденная женская суть. Кто-то должен ему сказать, что нельзя так улыбаться женщинам. «Кто? Ты?» — спросил внутренний голос. «Нет, я не найду в себе сил», — грустно ответила я сама себе. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы не вызвать у вашей тети Сони излишнего любопытства или далеко идущих выводов». Услышала я свой голос и поймала еще одну радостную улыбку. «Спасибо!» После этого я поспешила ретироваться, чтобы не наделать глупости под руководством взметнувшихся низменных инстинктов. Да уж, пылкая страсть явно не поможет в раскрытии этого дела. Кое-как на полусогнутых ногах я добралась до своей машины. Забравшись в ее привычные недра, я нервно покурила, пытаясь обуздать свои чисто женские порывы. Чтобы добраться до Советской, мне нужно было прокатиться через полгорода. Я позвонила Петру и продиктовала все сведения, которые ему нужны были, полагая, что чем раньше он возьмется за дело, тем раньше его закончит. Потом еще посидела, переваривая ту непонятную историю, что приключилась со мной в палате Никиты Максимовича. Такой передозировки гормонов я не припомню с тех пор, как мне исполнилось лет 17. Как так получилось, что по истечении 10 лет я стала перед ними так беззащитна? Может, мимо нашего булыжника под названием «Земля» пролетает какая-то странная комета с непредсказуемыми последствиями? Да, скорее всего, именно этим все и объясняется. Или, может, я была плохой девочкой в прошлом году, и Санта решил меня наказать? Мерзкий Санта! И комета тоже! Я резко сорвала машину с места и покатила по указанному мне адресу. Добиралась я долго, сквозь дебри обычных и уже привычных всем пробок. Хотя и умудрилась половину объехать, благодаря авторадио. Припарковалась я прямо у нужного мне подъезда. Такое счастье редко случается. Выбравшись из машины, я уверенно, словно живу здесь со времен постройки дома, направилась к подъезду.